приказав Ефиму идти с Алкидом прямою дорогою на Старцеву гору и под лесом дожидаться меня, я сбежала поспешно на берег Камы, сбросила тут капот свой и положила его на песок со всеми принадлежностями женского одеяния. Я не имела варварского намерения заставить отца думать, что я утонула, и была уверена, что он не подумает этого. Я хотела только дать ему возможность отвечать без замешательства на затруднительные вопросы наших недальновидных знакомых. Оставив платье на берегу, я взошла прямо на гору по тропинке, проложенной козами. Ночь была холодная и светлая. Месяц светил во всей полноте своей. Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с горы. За Камою на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии. Темные обширные леса и зеркальные озера рисовались, как на картине. Город у подошвы утесистой горы дремал в полуночной тишине. Лучи месяца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили на кровлю дома, где я выросла. Что мыслит теперь отец мой? Говорит ли ему сердце его, что завтра любимая дочь его не придет уже пожелать ему доброго утра? В молчании ночном ясно доходили до слуха моего крик Ефима и сильное храпение Алкида. Я побежала к ним, и в самую пору Ефим дрожал от холода, бранил Алкида, с которым не мог сладить, и меня за медленность. Я взяла мою лошадь у него из рук, села на нее, отдала ему обещанные 50 рублей, попросила, чтоб не сказывал ничего батюшке, и, опустив Алкиду повода, вмиг исчезла у изумленного Ефима из виду. Версты 4 Алкид скакал с одинакою быстротою. Но мне в эту ночь надобно было проехать 50 верст до селения, где я знала, что была назначена дневка казачьему полку. Итак, удержав быстрый скок моего коня, я поехала шагом. Скоро въехала в темный сосновый лес, простирающийся 30 верст. Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ехать шагом, и, окруженная мертвую тишиною леса и мраком осенней ночи, погрузилась в размышление. Итак, я на воле, свободна, независима. Я взяла мне принадлежащее, мою свободу, свободу, драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку. Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время. И отныне до могилы она будет и уделом моим, и наградою. Тучи закрыли все небо. В лесу сделалось темно так, что я на 3 сажени перед собою не могла ничего видеть. И, наконец, поднявшийся с севера холодный ветер заставил меня ехать скорее. Алкид мой пустился большой рысью, и на рассвете я приехала в селение, где дневал полк казаков.